Шамшилов уже храпел. Лейтенант быстро разделся, пожелал спокойной ночи и мгновенно заснул. Михаил развесил гамак, долго устраивался в нем, а когда наконец улегся, понял, что сна не в одном глазу. Гамак покачивался от бортовой качки, словно колыбель, ритмично стучала машина. В борт размеренно били волны. Что-то странное происходило с этим лагерем. Бестиарий, кажется, так его назвал Назаров. От слова «бестия», что ли? Ну, прямо как из какой-нибудь проповеди слова. Эксперименты с психикой. Где-то в памяти было воспоминание о каких-то гипнотизерах, разоблачённых года три назад. Вроде бы пытались повлиять на членов партии, организовывали секретные общества. Помнится, названия у этих обществ были какие-то средневековые. Братство то ли рыцарей, то ли адептов. То ли гроб Господень они искали, то ли храм создавали. Кривокрасов тогда еще работал в уголовном розыске, и интересоваться подобными глупостями не было времени. Где-то что-то слышал или читал. «А, – решил он, – приедем на место, разберемся. Обычно самые мистические события имеют самое простое объяснение». Утром Ладу разбудил длинный пронзительный звук. С просонья оно вскочило, не понимая, где находится. Потом, сообразив, взглянуло в иллюминатор. За окном плыли клочья тумана, белого как вата и густого как кисель. Быстро приведя себя в порядок, она взглянула на часы. 9 часов. Все, завтрак проспала. Выйдя из каюты, она добралась до двери на палубу, открыла и застыла, не понимая, куда идти. Перед ней стояла сплошная белая стена. Откуда-то сверху снова взревела сирена, заставив ее вздрогнуть. Ощупью придерживаясь за стену, она дошла до трапа в рубку. Ступеньки были скользкие, туман покрывался мелкими каплями. Хватаясь за поручни, она поднялась в рубку. «А, вот и красавица наша! Проспишь царствие небесное, милая!» – приветствовал ей Евсеич, стоявший у штурвала. Рядом с ним стоял Назаров. Он кивнул ей, пожелал доброго утра и отвернулся. Ладе стало даже как-то обидно, что он почти не обратил на нее внимания. «Ну-ка, Сашок, гудни еще, – попросил Евсеич. Назаров потянул свисающий трос, взревела сирена, которая разбудила девушку. «Туман, красавица!» – проворчал Евсеич. «А мы на самом фарватере. Как бы ни переехал кто. Тут знаешь, какие корабли ходят. О-о-о!» «А где Вениамин?» – спросила Лада. «На нос его послал, вперед смотрящим», – пояснил Евсеич. «Конечно, в таком молоке едва ли что углядишь. А все ж таки спокойней. Завтрак проспала, а?» «Проспала», – виновато сказала Лада. «Ничего, это с непривычки», – успокоил ее старик. «Мы тебе оставили. Там в кают-компании на столе. Рыбка там, хлеб. Хочешь, ухи похлебай, она в одеяло завернута». «А где остальные?» «А кто где? Может, в каютах, а может, на палубе бродят. Что я, нянька им? Хорошо, хоть море спокойное». Он приставил ручку звякнувшего машинного телеграфа на малый ход и нагнулся к переговорной трубе. «Гордей, избавь до малого!» Из трубы что-то невнятно буркнули. Лада пошла к выходу. Назаров предложил проводить ее, но Евсеич не отпустил. «Раз уж пришел, то давай работай. Сигнал давай». Назаров снова потянул трос. Под звук сирены Лада спустилась на палубу. Часам к 12 туман стал рассеиваться. В каюту к Ладе постучал Вениамин. Сказал, что остров Моржовец проходит, и Никита Евсеич приглашает ее в рубку. С палубы Лада увидела впереди справа по курсу высокий скалистый берег острова. В рубке Евсеич вручил ей бинокль. «Вон туда смотри». Он протянул руку. «Видишь? Тюлени. А вон лохтаки. Морские зайцы. А моржи, видать, на другой стороне». Оптика приблизила остров. Ладе сперва показалось, что берег шевелится. Потом она подстроила резкость и ахнула. Скалы были усеяны спящими, ползающими и дерущимися тюленями. Их были сотни, если не тысячи. В воде возле скал качались, словно поплавки, круглые головы с черными блестящими глазами. Настороженно поворачиваясь, они провожали проплывающий мимо корабль. «Никита Евсеич, а давайте их сиреной пугнем», – предложил Вениамин. «Ты что, сдурел, парень?» – возмутился старик. «Ты видишь, сколько их там? Они ж как дети малые, соображения не на груш. Разом к воде ринутся, да молодняк и передавят. Белёк только месяц-два как полинял, несмышлёный еще. Ишь ты, пугнем. Я тебе пугну, паршивец». Над островом стоял рев тюленей, птичий гомон, долетавший даже сюда, в ходовую рубку. Завороженная никогда не виденным зрелищем, Лада смотрела в бинокль, пока животные не превратились в сплошной шевелящийся ковер. Внезапно в поле зрения оказались два высоких черных плавника. Она указала на них капитану. «Касатки! Сейчас они там шороху наведут. Самое лакомство для касатки – тюлени, да морские зайцы». Отдавая Евсеичу бинокль, Лада покачала головой. Даже и не верится, что я видела лежбище тюленей. Читала, рассказы полярников по радио слышала, а теперь вот и сама увидела. «На новой земле к ней можно подобраться поближе», – сказал Назаров. «Я вам с удовольствием покажу». «Погоди пока про новую землю», – осадил его капитан. «Вот прихватит наш штурм в Баренцевом море. Так посмотрю, как бы эти красотами природы восхищаться». «Это нам что-то уж везёт слишком. Считай, четверть пути прошли, как на прогулке». «Да ладно тебе пугать-то, Евсеич», – усмехнулся Назаров. «Тут расплыли, нормально, и сюда шли, порядок». «Вот это мне не нравится. Ладно, из воронки выйдем, там видно будет». «А что за воронка, Никита Евсеич?» – спросила Лада. «Вы все говорите про неё, а что это такое, я не знаю». «Сейчас мы горлом идём, стало быть», – приосанился старик, испытывая явное удовольствие от возможности поучить других. «А если между Святым Носом, это мыс на Кольском берегу, и Каниным Носом линию провести, вот это и будет устье воронки. А за ним всё, красавица, Баренцево море. Ох, и лихие шторма бывает. Океанские корабли как щепки бьёт. А уж наш-то Самсон только на закуску царю морскому. Вот, помню, в 10-м году пошёл я...» «Ой, не надо, Никита Евсеич», – попросила Лада. «Лучше про шторм на берегу расскажете». «А, боишься?» – улыбнулся старик. «Ничего, прорвёмся». Шторм накрыл их на следующий день, сразу как только остался позади мыс Канин Нос. Корабль опустил нос, словно собираясь нырнуть на дно моря, и подвесная койка, в которой лежал Кривокрасов, наклонилась так, что он почти встал на ноги. Достигнув нижней точки, Самсон стал тяжело взбираться на гребень следующей волны, и ноги сержанта оказались выше головы. «Началось», – сказал Назаров, садясь на койке. Евсеич накаркал. «Что началось?» – спросил Шамшулов, глядя на него с испугом. «Баренцево море. Похоже, в шторм попали». «И что теперь?» «Да ничего», – с притворным спокойствием пожал плечами Назаров. «Поштормит и успокоится». Кривокрасов спрыгнул вниз, присел рядом с ним. «Может, помощь предложить?» И все чётко сказал, если штурм, сидеть по каютам. «Ну, хоть посмотреть-то можно?» «Пойдём глянем», – коли приспичило. «Вы как, Борис Давидович, с нами?» «Нет уж, благодарю покорно», – отказался Шамшулов. «Мне в окошко всё видно». Он показал на иллюминатор, в который как раз в этот момент хлестнула зелёная волна. «Ну, как хотите». Хватаясь за переборки, они добрались до выхода на палубу. Назаров подождал, пока корабль встанет на ровный киль, открыл дверь и замер. Самсон, миновав нижнюю точку среди валов, стал карабкаться вверх. Кривокрасов глянул через плечо лейтенанта. «Ё-моё!» – пробормотал он. Прямо над головой висела водяная гора с белым пенным гребнем на вершине. Прозрачное, как зелёное бутылочное стекло, отбившись сквозь неё солнечных лучей. Назаров повернул к нему радостно возбуждённое лицо. «Сила!» Казалось, ещё секунда, и волна накроет старый сейнер, перевернёт как спичечную коробку, погребая под своей многотонной тяжестью. Однако корабль достиг гребня, замер на миг и начал спуск в ложбину между валами. В лицо ударили пена и брызги, когда нос корабля обрушился в пучину. Кривокрасов тряхнул головой. «Ну что, идём?» «Давай, только держись за что-нибудь!» Цепляясь за что только можно, они добрались до трапа, ведущего в рубку. Ухватившись за поручни, они переждали очередную волну и бросились вверх. Евсеич, стоявший у штурвала, обернулся к вошедшим. «А, товарищи офицеры! Что, не сидится в каюте?» «Да мы вот думали, может, помочь чем?» «Это чем же вы мне поможете?» «Так шторм». «Разве это шторм, милые вы мои? Вот часа через два так накроет, что только держись. Как думаешь, Вениамин?» Матросик, стоявший рядом с ним, важно кивнул. «Точно. Ветер с нордоста баллов 5, но усиливается». «Оттуда, с макушки, с полюса идёт», – подтвердил Евсеич. «От паковых льдов. Ты, Сашка, тогда пассажирку нашу успокой, одна-то совсем скиснет». Назаров покраснел. «Вениамин, сходи чайку принеси пока спокойно», – попросил старик. «Да рынду подвяжи, чтоб не брякало». Матросик, не обращая внимания на качку, подхватил пустой термос и выскочил из рубки. Кривокрасов с завистью посмотрел ему вслед. Его уже начинало мутить от постоянных взлётов и падений. Он вспомнил, как в парке Горького со своей знакомой катался на огромных качелях в форме ладьи. Ощущение было примерно такое же, как и сейчас. Только вокруг на твёрдой земле стояли зрители, дожидающиеся своей очереди. А весь аттракцион продолжался от силы минут 5. Он тогда ещё успокаивал визжащую спутницу, обнимая за плечи и шепча какие-то глупости в розовое ушко. «Кто бы меня сейчас успокоил?» – с тоской подумал он. «Я как-то в Средиземном море в штурм попал», – сказал Назаров. «Возле Сицилии. Тоже не сладко было». «Эка тебя по свету носила», – усмехнулся Евсеич. «Однако средиземное оно и есть средиземное. Вот после и сравнишь, где покруче-то». Дверь в рубку отворилась. «Можно мне к вам?» – спросила Лада, вытирая мокрое от брызг лицо. «Заходи, раз пришла. Вон, присядь пока». Старик указал на кресло за своей спиной. «Спать невозможно, читать невозможно. Прямо беда», – сказала девушка. «Вы бы перекусили чего на камбузе, пока возможность есть», – сказал Евсеич, обращаясь ко всем. «После некогда будет. Да и не захочется с непривычки. На пустой желудок качка легче переносится». Кривокрасов подумал о еде и почувствовал, как желудок подкатывается к горлу. «Я уже сейчас ничего не хочу», – пробормотал он. «Ну как знаете, тогда могу чаю предложить, а потом марш по каютам. Не до вас будет». Он вынул пробку из переговорной трубы. «Машина, как там у вас?» «Порядок», – хрюкнула труба. «Гордей, шторм идёт», – предупредил старик. «Через час здесь будет». «Справимся, не впервой». Лада посмотрела над его плечом вперёд и ахнув протянула руку. «Господи, какая красота!» «Эх», – проворчал Евсеич. «Проняло. Где ты на земле такое увидишь?» «Нигде». Открывшийся на вершине волны вид потрясал. Везде, куда только достигал взгляд, катились грозные валы. Они шли навстречу кораблю ровными рядами, словно солдаты в атаку. Ветер сдувал с белых гребней пену, солнце пронзало валы, делая изумрудно-зелёными, с глубокой синевой в основании. Пена рассыпалась под ветром мельчайшими брызгами, и водяная пыль вспыхивала на солнце сотнями радуг. Зрелище было настолько потрясающее, что все невольно залюбовались красотой стихии. «Это всё, конечно, хорошо», – сказал старик. «Но ты смотри дальше, красавица. Вон туда смотри». Он дождался, пока Самсон снова достигнет наивысшей точки, и на миг оторвав руку от штурвала, повёл рукой по горизонту. Если над кораблём было ясное небо, далёкое и светло-голубое, словно выстуженное долго зимой, то над горизонтом вставала чернильная темнота, будто оттуда огромной, вставшей в полнеба стеной, надвигалась ночь. Кривокрасов почувствовал, как сердце ухнуло куда-то в пятки и бьётся там, словно пытаясь вырваться сквозь стильки и каблуки сапог наружу. Охнула Лада. Назаров наклонил голову, из-под лобья, как на врага, глядя на надвигающуюся чёрную полосу. «Что-то уж больно ходка идёт», – пробормотал Евсеич. «По глотку чая, пожалуй, успеем, а потом бегом в каюты. Хотите, сидите вместе в кают-компании, но чтобы на палубу, ни шагу». Хлопнула дверь. «А вот, кому чаю?» – спросил Вениамин, поднимая над головой термос. «Ты вот что, Веня», – сказал Евсеич. «Слетай в кубрик, передай ребятам, чтобы шлюпку закрепили. Видишь, с чего на нас идёт?» Матросик оглянулся, присвистнул и, передав Назарову термос, скатился по трапу. Кривокрасов достал из шкафчика две кружки и протянул их Назарову. Тот открыл термос, взглянул на сержанта. «Что, мандражируешь?» – тихо спросил он. «А ты?» – с вызовом вернул вопрос Михаил. «Есть немного», – признался Назаров. «Ну вот», – удовлетворённо сказал Кривокрасов. «А я ведь даже на Средиземном море не бывал. В Клязьме пескарей ловил, да на Москве-реке загорал». Передав одну кружку Ладе, он протянул другую капитану. Тот, обжигаясь, быстро выпил чай. «Давайте быстрее, внизу допьёте, там в камбузе чайник горячий». Назаров снова наполнил кружку, отдал её Кривокрасову. Почувствовав, что Лада смотрит на него, он приосанился, небрежно взглянул через плечо на надвигающуюся тучу и едва не уронил термос. Невероятно, но штормовая полоса, ещё несколько минут назад закрывавшая горизонт, теперь была в 2-3 милях от корабля. Кривокрасов шумно дохлёбывал чай, не сводя с неё взгляда. Клубящиеся тучи, казалось, съедали голубое небо, пропитывали его, словно пролитые чернила промокашку, накрывая море беспросветным мутным покрывалом. Волны темнели, теряя прозрачность, становясь угрюмыми и морщинистыми. Шторм гнал перед собой стену дождя. Уже можно было различить, как низвергаются с небес косые струи, надвигаясь широким, загибающимся по краям фронтом, будто окружая плывущий навстречу буре старый сенер. «Всё, ребята, шутки кончились», – крикнул Евсеич. «Бегом вниз. Если Веньку встретите, пусть сидит с вами». «Я уже здесь». Матросик ворвался в рубку, словно гонимый порывом ветра. Лада, Назаров и Кривокрасов бросились к трапу. «Молодец», – услышал Михаил, слетая вниз и почти не касаясь ступеней. «Шлюпку закрепили?» Ответа рулевого он уже не услышал. Назаров открыл дверь, Лада переступила через высокий комилс. «Давай веселей!» – крикнул Назаров. По палубе ударили первые струи дождя. Пропустив Кривокрасова, Назаров оглянулся. Дождь и град ударили в его в лицо, в грудь. Уши заложило от рёва ветра. Палуба стала уходить из-под ног. Кривокрасов схватил его за руку, втащил внутрь и захлопнул тяжёлую дверь. В свете тусклой лампочки лица всех казались одинаково серыми и испуганными. Снаружи в дверь забарабанил град. Казалось, что буря хочет достать спрятавшихся от её ярости людей. Корабль дрогнул, повалился на борт. Назарова прижала спиной к переборке. Лада, стоявшая напротив, упала на него. Он скинул руки и обхватил её, ощущая под оленьей кожей хрупкие плечи девушки. Она подняла голову, и он растворился в её зелёных глазах, так похожих на пронизанные солнцем волны. Время будто остановилось. Стих рёв моря, бушующего снаружи, исчезла дрожь палубы. Даже сердце, казалось, стукнуло раз-другой и остановилось, замерло в груди. Он внезапно понял, что ждал её всю жизнь, что судьба вела его через все преграды, оберегая именно для встречи с этой девушкой. Словно чья-то рука отводила пули на выжженных полях под Сарагосой, хранила от камнепада в горах Каталонии и лишь раз замешкалась, позволив шальному осколку ужалить его на излёте. Кривокрасов переступил с ноги на ногу, отвёл глаза. «Везёт же людям», – подумал он. «Привела доля на край света и, как видно, не напрасно. Почему же это у меня всё наперекосяк? Уйти, что ли? Пусть любуются друг на друга». Покосившись на застывших Ладу и Назарова, он неловко кашлянул. Лада пошевелилась, освобождаясь от объятий. «Простите, Александр Владимирович». «Ничего, я всегда, если что, как хотите», – забормотал он. «Лада Алексеевна», – прервал Кривокрасов лепетание Назарова. «Вы к себе или с нами в кают-компанию?» «Пожалуй, с вами. Одной страшно будет. Я вообще такая трусиха». «Тогда пойдёмте». Корабль кренился и стонал, словно собираясь прямо сейчас развалиться. Палуба под ногами то вставала дыбом, норовя подбросить людей к низкому потолку, то проваливалась, заставляя судорожно хвататься за переборки. Кривокрасов заглянул в камбуз. Второй рулевой, сидя на привинченной к полу табуретке, ел что-то из глубокой миски. Вид у него был настолько безмятежный, что Михаилу стало стыдно за свой страх. «Никита Евсеевич сказал, тут можно чайком разжиться?» – спросил он. «Чего ж нельзя? Вполне можно!» – невнятно ответил матрос. «Вот я только себе налью». Он ловко налил полкружки чая, поставил её в гнездо на столе и протянул чайник Кривокрасову. «Вы бы перекусили чего, легче станет», – сказал он. «Не лезет», – Михаил помедлил. «Скажи, не страшно вот так посреди моря в штурм?» «Нет, не страшно», – казалось, матрос даже удивился. «Я с Евсеичем 2 года плаваю, уж в таких переделках побывал, и то ничего. Он же ж родился в тельняшке, точно говорю. Помор, одно слово. И отец его помор был, и дед, и прадед. Если уж с такими моряками бояться, так лучше и вовсе в море не ходить». «Это ты не видел, что наверху творится», – подумал Кривокрасов. «Ага, ладно, спасибо за чай». «Не на чем», – ответил матрос, вновь погружая ложку в миску. В кают-компании был полумрак. За иллюминатором бесновалось море, то закрывая стекло чёрной волной, то швыряя в него мутную пену. Лада забралась с ногами в стоявшее в углу старое кресло. По столу, между невысоких бортиков, елозили пустые стаканы. Кривокрасов поймал один. «Кому чаю? Александр, ты, по-моему, в рубке не успел?» «Наливай», – согласился Назаров. Через полчаса в кают-компанию притащился зелёный, как трава, Шамшулов. Ухая, он уселся возле двери. «Вывернула, как половую тряпку», – пожаловался он. «Вроде и блевать больше нечем, а всё равно. За что мне муки такие? Вот опять». Он ринулся в коридор. «Ведро возьми», – крикнул ему вслед Михаил. «На камбузе возле двери стоит». Самсон скрипел старым корпусом, содрогаясь всякий раз, когда нос обрушивался в бездну. Корма поднималась, и винт начинал молотить воздух, заставляя машину сотрясать весь корабль. Шамшулов появился ещё пару раз, потом плюнул и остался на камбузе, поблизости от ведра со следами своей слабости. Кривокрасова и самого мутило. Он стискивал зубы, глотал слюну, проталкивая в желудок поднимающийся по пищеводу тошнотворный комок. Почувствовав, что ещё немного и его тоже вырвет, он извинился и, добравшись до каюты, повалился на койку Назарова. Постепенно страх притупился, глаза стали слипаться. Сказалось напряжение последних часов. Но заснуть не удавалось. Постоянно приходилось удерживаться за край койки то одной, то другой рукой, чтобы не вывалиться на палубу. Шторм не унимался, выматывая дикой качкой, ударами волн в борт. Кривокрасов проваливался в забытьё, словно вызванное тяжёлым отравлением. Но очередной 9-й вал бил, будто молотом под днищу корабля, заставляя Николая сбрасывать с себя оцепенение и вслушиваться в жуткие звуки стихии, бушевавшей за тонкой стальной перегородкой. К вечеру, поняв, что ждать ослабления шторма бессмысленно, Назаров пошёл на камбуз. Шамшулов, скорчившийся над ведром, даже не поднял на него глаза. Назаров умудрился вскипятить чайник и, наложив 2 миски холодной гречневой каши, отнёс их в кают-компанию. Лада, сжавшись в комочек, продолжала сидеть в кресле. Лицо её осунулось, побледнело, Под глазами залегли тени. Каждый раз, когда корабль падал в ложбину между волн, ресницы её чуть заметно вздрагивали. Но большее беспокойство ни в чём не проявлялось. Назаров присел рядом с ней. Она открыла глаза, потемневшие от усталости и неопределённости положения, в котором они все находились, и слабо улыбнулась. «Я не думала, что это будет так тяжело», – сказала она. «Ничего, всё обойдётся». «Лада Алексеевна, помните, что говорил капитан? На полный желудок качка переносится легче. Я вот тут кашу принёс». «Ох, нет». Лада едва заметно, как будто каждое движение доставляло ей боль, покачала головой. «Боюсь, что я не смогу». «А вы попейте с первого чая». Назаров пододвинул стул к её креслу и потянул кружку. «Крепкий, горячий, это поможет». Слабо улыбнувшись, она взяла кружку обеими руками и сделала маленький глоток. Назаров одобрительно кивнул. Чуть погодя, ему удалось уговорить её съесть несколько ложек каши. Наконец она устало откинулась в кресле и слабо улыбнулась. «Вы умеете уговаривать, но больше я правда не смогу. Может, немного попозже». Лада опять закрыла глаза. Назаров заставил себя съесть кашу, выпил чай. Вроде бы и впрямь стало немного полегче. Всё ещё не веря, что нашёл свою судьбу, он смотрел на милое усталое лицо и проклинал себя за то, что не может облегчить страдания девушки. Если бы он мог, подобно герою народных сказок, прыгнуть в море, чтобы успокоить бурю, он, не задумываясь, так и сделал бы. Придвинувшись к столу, он уронил голову на руки и, видимо, на несколько мгновений забылся. Его привёл в себя голос Лады. Глаза её были закрыты, она говорила будто для себя, но Назаров понял, что на самом деле она хочет, чтобы он опроверг её слова. «Это из-за меня, Александр Владимирович. Я знаю, это из-за меня. Буря не случайна. Я не должна попасть в лагерь, меня не хотят туда пустить. Что-то должно там произойти, чему многие хотят помешать. Я не понимаю, почему именно моё присутствие там необходимо. Меня не спрашивают, хочу ли я участвовать. Меня влечёт какая-то сила, и я не могу ей противиться. Как буря играет нашим корабликом, так и меня подхватило и несёт неведомое течение. Я не хочу, мне страшно». «Что вы, что вы?» Назаров постарался, чтобы его голос звучал как можно убедительней. «Просто вы устали. Мы все устали. Но шторм когда-нибудь кончится, и все ваши страхи останутся позади». «Вы полагаете?» – с надеждой спросила Лада. «В последнее время случилось столько странных событий, что я не знаю, что и думать». «Если бы ты знала, сколько странных событий случилось со мной», – подумал Назаров, вспоминая бестиарий. «Не надо думать ни о чём. Хотите, я лучше что-нибудь расскажу вам». «Сказку?» – улыбнулась Лада. «Ну, почему сказку? Совсем не обязательно», – смутился Назаров. «Расскажите про бой быков». «Простите, пожалуйста, Александр Владимирович, я случайно». Она запнулась. «Подслушала или подглядела, не знаю, как это называется». «Словом, я знаю, что вы были в Испании, а разве можно побывать в Испании и не увидеть боя быков?» «Можно. Увы, мне не довелось». Назаров шутливо развёл руками. «Ну, я не жалею. Зрелище, говорят, специфическое. Из моих знакомых, не испанцев, разумеется, оно не понравилось никому. Давайте я просто расскажу вам про эту страну. Удивительная страна, и рассказывать про неё можно очень долго. Уверен, что я не расскажу и половины, а штурм уже закончится». «Пари?» — воскликнула Лада. «Пари. Ну так слушайте. Испания. Впервые я ступил на её берег в Барселоне». Штурм утих только через сутки.